19. Мужественно, с терпением и не ожесточаясь, несет свою карму тот, кто понимает, что творец ее, он сам, и никто другой, что учитель стремится ее облегчить в пределах законности, и что лучший способ ее потушить, возможно, скорее, это расплатиться со старыми долгами. Кто знает, что могло быть допущено в прошлом? Плата по кармической задолженности неизбежна, и другого выхода нет.